Глава 18. Яна. «Лапина, ты обалдела?» — возмущенный голос Лилии разносится по сестринской. «Здесь не ночлежка!» С трудом разлепляю глаза и с ужасом понимаю, что проспала. Собиралась встать за час до начала смены и привести все в порядок. Теперь придется объясняться. «Чё ты орёшь, курица?» — недовольно ворчит сестра, переворачиваясь на другой бок. «Риша!» — шикаю на нее. «Это еще кто?» Лиля округляет глаза. «Сестра, быстро вставайте и приведите себя в божеский вид. Если кто-то увидит, влетит всем. Кто-то в курсе, не переживай». Пытаюсь успокоить и как-то сгладить конфликт. «Ян, чё она такая горластая?» Ворчит сестра и накрывает голову подушкой. «Помолчи». «Вот именно». Медсестра вздергивает подбородок и складывает руки на груди. «Ждёт от меня каких-то действий? Прямо сейчас?» «Лиль, я тебя услышала». Спокойно поясняю я. «Выйди, пожалуйста». Закатывает глаза, разворачивается и уходит из сестринской, не забыв громко хлопнуть дверью. «Чего она такая борзая-то?» Карина откидывает плед и нехотя открывает глаза. «Поспать не дала». «Риш, не начинай. Она права. Здесь нельзя ночевать. Нам просто некуда было пойти, а вернуться домой я не решилась». «Но этот твой же нам разрешил». «Я обманула». Вздыхаю. На что надеялась, не знаю, но придется что-то еще придумать. «Пипец!» Она падает обратно на подушку и закрывает лицо ладонями. «Какая ты сложная!» «Давай, вставай!» Сама поднимаюсь на ноги и стягиваю сестры плед. «Я быстро все уберу, может, больше не заметит никто». «Она нас сдаст», — с уверенностью заявляет сестра. «Да я и сама об этом догадываюсь, но что ж теперь делать? Как-то разрулим. Будем решать проблемы по мере их поступления». Быстро переодеваюсь и собираю диван. В ванной комнате привожу себя в порядок, расчесываю волосы и собираю в небрежный пучок. Еще бы кофе и можно за работу. «Риш, иди умывайся, а я к пациентам». «А завтрак?» — сладко зевает сестра, медленно переодеваясь. «Закончу и сходим, ладно?» «Ладно». Выхожу, на посту Лилия и Амина. Косятся на меня, негромко переговариваются и посмеиваются. Не обращаю внимания. Мне плевать на их мнение. Забираю новые назначения и иду работать. В процедурке разбираю капельницы и раскладываю ампулы. Начинать нужно с Антона, но я не могу себя заставить. От мысли, что он сегодня уедет, и мы больше не увидимся, становится не по себе. На душе кошки скребут истошно мяукая от тоски. Я не хочу, чтобы уезжал. И мне это совсем не нравится. Слишком хорошо знаю эти чувства. Думала, что все давно прошло, но сейчас понимаю, что все старые детские эмоции никуда не исчезли. Просто заморозились, а сейчас начинают оттаивать. Нельзя этого позволять. Ни к чему хорошему не приведет. «Лапина!» — раздается за спиной голос заведующего отделением. Вздрагиваю от неожиданности и разворачиваюсь. «Да, Алексей Михайлович». «Вот», — протягивает мне ключи. «Что это?» «Ключи от моего кабинета», — негромко поясняет он. «Но имей совесть. Настучали уже. Но никакой взаимовыручки». «Спасибо», — улыбаюсь я. «Я сниму жилье, просто праздники». «И не распространяйся об этом», — строго добавляет он, а сам улыбается. «Хорошо, Алексей Михайлович», — окрикиваю, когда собирается уйти. «Ну что еще?» «Красовский хочет уехать». С надеждой смотрю в глаза. «Может, не отпустит или остановит?» «Я в курсе», — задумчиво отвечает Косолапов. «Сегодня выписку подписал». «Как подписали?» «Охую я. Нельзя же!» «Насильно его, что ли, держать?» Хмыкает он и, конечно, прав. «Ян, баба с возу». «А последствия?» «Нельзя же вот так бросать лечение, Антон же хоккеист». «Я обо всем рассказал». Алексей равнодушно пожимает плечами. «У них свои врачи и методы. Без меня». «Ясно. Какие могут быть претензии? Думаю, он сделал все, что мог. А я не могу оставить все как есть, не получается отмахнуться. Хоть Красовский и сволочь, но мне не все равно, что с ним будет. Набираю в шприц лекарства, беру все необходимое и иду к Антону в палату. Негромко стучу в дверь и приоткрываю. «Можно?» — мямлю себе под нос. Вижу его, и вся решимость резко испаряется. Чувствую себя овечкой. «Лапина, что за траур?» Красовский расплывается в улыбке, только глаза так и остаются грустными. «Может, мне не показалось?» «Какой траур?» Непонимающе хмурюсь я. «Ты себя в зеркало видела? Вселенская скорбь». «Все шутит, а мне не до смеха совсем. Надо как-то подобрать слова, но я даже не знаю, что хочу сказать. Укол надо сделать». «Делай». Вожу иглу и задерживаю дыхание, чтобы не расплакаться. Антон шипит, но терпит. Прижимаю салфетку и натягиваю штаны на место. «Все-таки уезжаешь?» Решаюсь я, но когда он поворачивается, отвожу глаза в сторону. «Ян, ты чего?» Его голос звучит неожиданно мягко. Мурашки волной прокатывают по телу, а глазам подступают слезы. «Просто интересно». «Я должен», — вздыхает Антон. «У меня есть определенные обязанности, и я не могу подвести отца». «Бла-бла-бла, все это я уже слышала, но все это не то. Чего ты хочешь сам?» С вызовом смотрю в глаза. «Без отца и обязанностей». Антон лишь улыбается, но не отвечает, а мое сердце замирает в груди. Всего на мгновение, а потом срывается в галоп. «А ты чего хочешь?» Он все еще смотрит мне в глаза и медленно приближается. «Могу побыть Дедом Морозом для тебя. Загадывай три желания». «Мне хватит одного». Сжимаю кулаки так, что ногти болезненно впиваются в кожу, но не позволяю себе струсить и отступить. Как и тогда, на выпускном. Иду до конца, хотя понимаю, что ничего мне не светит. Просто не могу по-другому. «И какое же?» Хрипло шепчет Антон, остановившись в нескольких сантиметрах от меня. Он так близко, что кружится голова. Дышу через раз и тону в его глазах. «Я хочу, чтобы ты остался». Едва шевелю непослушными губами. И закончил лечение.